Вам бы посмотреть и послушать, что творилось в зале, когда я уложил толстого костоправа, вышедшего на ринг в костюме, сплошь обклеенном 100-долларовыми купюрами. А как неистовствовал зал, когда я поймал на болевом приеме бостонский краб Амарильского страшилу, за что и получил чемпионский пояс Восточной лиги. Потом я поборол великана Хуана, который весил 400 фунтов, а на ринге появлялся в леопардовой шкуре и с палицей из папье-маше. Однажды Дженни, вернувшись с работы, домой сказала: «Форест, нам надо поговорить». Мы вышли из дома и направились на берег небольшого пруда. Дженни нашла тихое местечко, мы сели, и она начала разговор. «Форест», — сказала она, — «по-моему, с борьбой пора кончать». «Что ты имеешь в виду?» — спросил я, хотя понимал, о чем идет речь. «Я имею в виду то, что у нас уже 10 000 долларов, а это вдвое больше того, что, по подсчетам Дэна, необходимо для начала креветочного бизнеса. Меня удивляет, да и тревожит, если хочешь знать, почему ты продолжаешь каждую субботу ходить туда и выставлять себя дураком». «Я не выставляю себя дураком», — ответил я. «У меня появились фанаты. Я должен думать и о них. Я очень популярная личность. Я не могу бросить все в одночасье». «Чушь собачья!» — вспыхнула Дженни. «Ну кого ты называешь фанатами? Толпу придурков, готовых платить свои деньги за это дурацкое зрелище. А что такое популярная личность? Матерый детина, выпячивающий свои прелести и делающий вид, будто бы он калечит такого же, как он. Я уж не говорю о том, что они называют себя овощ, говеха и еще черт знает как. Да ты, собственно, и сам такой же, если называешься болваном». «Ну а что в этом плохого?» — спросил я. «А что, по-твоему, я чувствую, если тот, кого я люблю, известен всем под именем болван и еженедельно участвует в унизительных спектаклях, транслируемых к тому же по телевидению?» «От телевизионщиков мы имеем дополнительные деньги», — сказал я. «Плевать на дополнительные деньги», — горячилась Дженни. «Нам не нужны дополнительные деньги. Ты знаешь кого-нибудь, кто откажется от дополнительных денег?» — спросил я. «Нам не нужно то, что дурно пахнет», — сказала Дженни. «Если хочешь знать, я хотела бы отыскать для нас какое-нибудь спокойное место и нормальную работу. Пусть это будет ловля креветок. Она позволит нам купить небольшой дом, возможно, даже с садом. Мы заведем собаку или кого-нибудь еще. Быть может, даже детей. Я прославилась как солистка Битых яиц, но это не дало мне ровным счетом ничего. Не сделало меня счастливой. Мне, черт возьми, уже 35. Я хочу, наконец, жить спокойно». «Послушай», — ответил я, — «только от меня зависит, бросаю я борьбу или нет. Я ведь не собираюсь заниматься этим вечно». «Ну, а я не собираюсь ждать вечно», — сказала Дженни, но я не понял, что она имеет в виду. Глава 20. После этого разговора у меня было еще 2 матча, и оба я, естественно, выиграл. Но тут Майк пригласил нас с Дэном в свой офис и сказал: «Форест, на этой неделе тебе придется встретиться с профессором». «Кто это?» — спросил Дэн. «Борец из Калифорнии», — ответил Майк. «Считается очень опасным противником. Претендент на титул чемпиона Западной лиги». «Я согласен», — сказал я. «Но это еще не все», — сказал Майк. «На этот раз, Форест, ты должен проиграть». «Проиграть?» — сказал я. «Проиграть», — повторил Майк. «Послушай, Форест, на протяжении нескольких месяцев ты только и делал, что выигрывал. Тебе не кажется, что ради своей популярности пора уже и проиграть?» «То есть как?» «Очень просто. Людям нравятся побежденные. А в следующем поединке ты проявишь себя как надо». «Мне это не нравится», — сказал я. «Сколько ты ему заплатишь?» — спросил Дэн. 2000. «Мне это не нравится», — повторил я. 2000 — большие деньги», — сказал Дэн. «Все равно мне это не нравится», — сказал я. Тем не менее, я согласился. Дженни последнее время вела себя как-то странно, но я решил, что это из-за нервов. кончилось тем, что однажды, вернувшись домой, она объявила: «Форест, я дошла до точки. Прошу тебя, не соглашайся, не участвуй в этом». «Я должен», — ответил я. «И к тому же я должен проиграть». «Проиграть?» — изумилась она. Я объяснил ей то, что раньше объяснил мне Майк, и она, выслушав, сказала: —